Сэр Генри Оттон, британский поэт и дипломат, в 1604 году написал на форзаце книги свое определение дипломата, которое получило широкое распространение. «Добропорядочный человек, посланный за границу, чтобы лгать от имени своей страны. Это определение превращает дипломата всего лишь в исполнителя». Все министры уверяют, что разработка внешней политики – прерогатива первого лица, что они лишь исполняют волю генерального секретаря или президента, но это лукавство. Личность министра оказывает решающее влияние на формирование политики. Вячеслав Михайлович Молотов придал политике догматизм и упрямство, которых не было у Сталина. Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе шел дальше Горбачева в партнерстве с Западом. При одном и том же президенте Ельцине Андрей Владимирович Козырев пытался сделать Россию союзником Запада, а Евгений Максимович Примаков сменил курс. При Сергее Викторовиче Лаврове сначала ставили задачу наладить стратегическое партнерство со странами НАТО, а теперь мы враждуем. Шеварднадзе перестал быть министром, потому что исчезло само государство, Советский Союз. Дмитрий Трофимович Шипилов ушел с поста министра на повышение, секретарем ЦК. Андрей Андреевич Громыко ненадолго занял высокую, но безвластную должность председателя Президиума Верховного Совета СССР. Примаков, под аплодисменты Государственной Думы, переместился с поста министра прямо в кресло главы правительства. Обратный путь проделал Молотов. Он с поста председателя Совета Министров переехал в Министерство иностранных дел. 11 из 14 министров подвергались жесткой критике. Одни пока еще занимали должность, остальные после отставки или даже после смерти. Некоторых из них проклинают как монстров и демонов и по сей день. Исключение – Примаков. Он на посту министра обрел еще больше сторонников и поклонников.